Ржевский 5, глава 1, кабинет начальника отдела транзитного оформления. Какого хрена, подполковник таможенной службы покрутил в руках пробитые насквозь стальные листки. Формально его чин звучал иначе, но начальнику отдела транзита Порядину нравилось звать себя именно подполковником. Он не знал, как сейчас поступить. С одной стороны, наглеца хотелось призвать к порядку, не сходя с места, можно даже вручную. С другой стороны, по лопоухому дебилу видно, золотые у него только руки. Рекомендация от демидовских заводов не врет. Прочие части тела и органы чувств у посетителя подкачали, взять хоть и мозги с сообразительностью. Кретин, проворчал таможенник, прикидывая, а не ударить ли этой пачкой по чьей-то голове. Чего это, оскорбился мастеровой, на отверстие посмотри. Он выхватил стопку благодарности и раскинул ее по столу на манер игровых карт. Ни Заусенцев, ни Скалов. Отверстие один в один, как игла сквозь ткань. Порядин взял себя в руки, медленно вдохнул и выдохнул. Справедливости ради, не особо нужный в работе магический артефакт действительно сработал выше всяких похвал. Если иметь в виду техническую сторону вопроса, ладно, проехали. Махнул рукой подполковник большей частью в собственный адрес. Затем, повинуясь профессиональному чутью, слабо заинтересовался. Дырокол теперь так всегда работать будет? Вместо ответа недалекий рукастик решительно сгробастал все ту же пачку и в мгновение ока засунул обратно в скоросшиватель. Дах, принимай работу. Лицо кретина расцвело неподдельным весельем. Дах, дах, дах. По мере того, как выходец с демидовских заводов клацал по канцелярской принадлежности, в пластинках металла появлялись новые и новые дырки. Таможеннику захотелось материться и не только. Ни Заусенцев, ни смещений. Недалекий работяга, по всей видимости, решил окончательно взбесить или доконать служащего. Его рожа лучилась таким счастьем, что захотелось сбить наглеца со стула на пол и потом долго пинать по голове ногами. А обуться перед этим желательно в форменные сапоги старого образца, чтоб каблук и носок были усилены металлическими накладками. Порядин еще раз глубоко вздохнул и прикрыл глаза на пару секунд, успокаиваясь. Возвращаясь к вопросу, что ты хотел ввозить, он вопросительно уставился на посетителя, ожидая комментариев. Подполковник отстраненно подумал, что за следующую идиотскую эскападу без лишних разговоров даст в морду. Пусть лучше потеряется потенциальный клиент, нервы дороже. Я надеялся, вы подскажете, твердо ответил придурок. Логика моя была такая. Сука, у тебя еще и логика есть, а наградные бляхи для постов зачем испортил? С одной стороны, конечно, кое-кому не надо было их в этом кабинете оставлять, тоже да, но с другой стороны, таким образом вы лучше меня знаете, на какой вид товара самая большая пошлина. Блондин вещал оптимистично и непрошибаемо. Я думал, договоримся о цене на информацию, и вы дадите перечень, какой, ну, АБЦ-анализ, чей ЕГЭ, а чего тебе дать, АБВ-анализ. Наверное, тогда, хрен невозмутимо задумался, если по-русски, третья буква алфавита ЖВ, первые 10 номенклатур, за которые самые большие платежи в бюджет, понял Элиль, процедил офицер, еще через секунду, впрочем, успокаиваясь и настраиваясь на конструктивный лад, подполковник умел думать быстро даже в стрессе, в его отдел приходили за разным, оформить транзит, хотя товар остается внутри страны, вычеркнуть пару строчек из декларации. Найти посредника для дачи взятки в отдел досмотра, много для чего, никто и никогда не приходил еще за тем, чтобы дать денег за воздух, за слова, сказанные устно и никаких следов в этом мире не оставившие. Слушай, а ты в курсе, что на идиота похож? Порядин, недолго думая, приподнялся в кресле и перегнулся через стол. Коротким точным движением он выхватил документы странного визитера из его нагрудного кармана, вернулся на место и углубился в чтение. Страхов Сергей Степанович, мастер «Золотые руки», подпись лично демидовская, таможенник присвистнул, поднимая бумагу на свет. Водяные знаки, магическое подтверждение и невидимые простым людям государственные штампы были на своих местах. С другой стороны, скоросшиватель он сильно, конечно, отрихтовал, фискал покосился на стопку продырявленных поощрений. Мдуш, подделка и подлог точно исключены, такого не сфабрикуешь. Руки действительно золотые. «Если с вами, простым народом, сравнивать, не чинясь», — ответил наглец, поднимая в воздух оглобли и растопыривая пальцы, — «могу собирать и чинить такое, что даже у вас волосы на груди дыбом встанут, без шуток, золотые руки живут намного дольше, если к ним прилагается хотя бы бронзовое, ладно, Медная голова, неожиданно для себя скаламбурил актуальный посетителю намек Порядин. Не чугунная, и не деревянная. Совет был для типа актуальным, подполковник даже где-то переступил через себя, его озвучивая. А уж слушать или нет, дело Страхова. Давай договариваться. Идиот между делом бросил на стол старинный кожаный кошель, из которого выпало несколько новых золотых червонцев. Присягу нарушать не надо, предавать никого не надо, надо всего лишь сделать свою работу. По инструкции. Подробнее, подполковник задумчиво покосился на золото. В принципе, если дураки любят царить деньгами, кому-то же нужно за ними убирать мусор. Вы должны один раз в декаду заполнять отчетную форму и отправлять ее в 13 адресатов. О, с позавчера, в 14. Вашему начальству и изначальным соты. Офицер поперхнулся собственным языком. А еще мы что должны? Так-то, формально тип прав. Был такой регламент еще в Хартии. Другое дело, из столицы его негласно еще полвека тому приостановили, нихрен, жирно будет. Эти изначальные и так как сыр в масле, а если будут видеть стоимость транзита через свою землю, как бы дурацких мыслей в их головах не возникло, сота и зона выдавались жирным выступом на юг, врезаясь между границами сразу четырех государств. «Вы отрицаете Хартию?» – обманчиво вкрадчивым голосом спросил блондин. Теперь он не казался дураком, наоборот. «За тобой стоит кто-то изначальных?» Порядин принялся с интересом анализировать ситуацию. То, что семья хочет подгрести город под себя, ни для кого не секрет. То, что в семье на эту тему нет согласия, а есть лебедь, рак и щука, тоже не секрет. Никто кроме меня самого за мной не стоит. Дурачок твердо покачал головой. Не врет. Такие вещи любой поработавший таможенник чувствует лучше менталиста. Есть друзья кое-какие. Он кивнул на золото, намекая, что в его проекте имеются и другие акционеры, но они не определяют политику. Нашу. В этом месте захотелось смеяться. Политику. Порядин подавил ухмылку, но повеселел глазами. Итак, к вопросу цены. Я тебе сейчас со своего мага-терминала даю твой АБЦ-анализ. Он выдержал методически грамотную паузу. Чтоб ты не думал, что офицер его величества тебя может обмануть, дам даже почитать в мага-системе. Цена – 30 червонцев. Цифра была запредельной. Столько могли стоить подложные документы, чтобы ввозимый на время товар за пределы города так и не выехал, растворившись через розничные точки продаж в городской торговой сети. Да, были услуги и подороже, но тип справедливо заметил. Этот отчет таможня и так должна отправлять в совет города. Хорошо, я согласен. Светловолосый болван молниеносно отсчитал нужную сумму и убрал остаток в карман. Почти угадал, мысленно обрадовался фискал. В кошельке было 35-40 монет. Он специально назвал сумму чуть меньше, чтобы у типа хватило денег рассчитаться. «Пожалуйста, сформируйте отчет и дайте посмотреть», – захлопал глазами лопоухи. Кто-то из изначальных через этого дурачка взялся восстанавливать, как им кажется, подобие статус-куа. Пусть и нетривиальным образом, наивные. Через месяц речь будет идти об армии, подполковник это знал точно. Там же, где в разговоре участвуют вооруженные силы, любыми хартиями и административными кодексами можно будет только подтереться, проверено поколениями. Таможни в нынешнем виде скорее всего тоже не будет, поэтому есть смысл за оставшийся период вытащить все деньги, до которых можно дотянуться. Держи. Порядин быстро отбил нужные команды, вытащил необходимую информацию с мага-сервера и даже развернул виртуальный экран так, чтобы дурачку было удобнее. Лекарства, Страхов вытаращился не хуже, чем престарелый муж, заставший на горячем ну очень молодую жену. Что? Подполковник мазнул взглядом по документу. А, да, сам он за подобной статистикой не следил, потому тоже немножко удивился. За последние два месяца наибольшим спросом в городе и зоне пользовались алхимические и магические реактивы, стимуляторы, восстановители, усилители. Но это же почти все химия. Лопоухий открыл для себя новый континент. О, ты даже читать умеешь, весело сострил таможенник. Благодаря непонятному дурачку он тоже обратил внимание на то, на что в обычных условиях даже не посмотрел бы. Если стали так популярны все виды магохимии, значит, на осмотрах есть смысл трясти совсем другие грузы. Не те, которые давали львиную долю дохода до последнего времени. Разумеется, личного дохода сотрудников таможни, не какого-то абстрактного или государственного. Когда странный Страхов ушел, Порядин задумался. Какой-то заусенец в мозгу не давал выбросить курьез из головы и, не заморачиваясь, наслаждаться 30 золотыми. Что-то не совпадало. Чуть подумав, таможенник решительно потащил из кармана связанный амулет и вызвал Сергея Воронцова. Последний принадлежал к аристократической, графской ветви рода недавних промышленников, двигавшегося сейчас во власти на удивление слаженно. Да, шеф внутренней разведки империи, отвечавший перед столицей за дела в свободной зоне, ответил не сразу. Голос его был хмурым. «Ко мне тут тип заходил». Подполковник быстро пересказал содержание визита, умолчав лишь о гонораре. «Такое ощущение, что изначально и что-то затеяли. Спасибо, принял, учту». Граф отвечал односложно, словно не был заинтересован в полученной информации. «Я зря звонил, тебе не интересно?» Порядин задавать прямые вопросы не любил, но умел. «Это часть общей картины», — товарищ вздохнул. «Я, в принципе, даже предполагаю, кто за этим стоит, какой род, кто?» Фискалу стало интересно. «Ведомство Воронцова, там своя свадьба, а таможне свои отношения с новым начальством строить. Если сейчас разобраться в раскладах, месяц держать нос по ветру, то после отмены моратория можно очень неплохо приподняться. Даже круче, чем сейчас, Ржевские», еще раз вздохнул граф. «Точнее, последние из них, его почерк, понял, удачи». Порядин разорвал соединение. Поскольку его рабочее здание находилось далеко от центра города, практически на окраине, он не был в курсе последних событий. В информацию начальника внутренней разведки подполковник не поверил, так как отлично знал. Ржевские, алкоголики и солдафоны, ют все, что шевелится, но от политики были и будут несоизмеримо далеки. Пока в мире есть алкоголь и бабы, у записных военных найдутся дела поинтереснее. В глубине души с жизненным кредо рода Ржевский Порядин готов был солидаризироваться. К его огромному сожалению, у него самого участка внутри золотого квадрата пока не было, чтоб валяться целыми днями на солнышке, забить на любую работу, не ходить на службу и жить в свое удовольствие. Интерлюдия. Из здания отдела таможенного оформления транзитных грузов вышел глуповатого вида блондин. Возрасту ему можно было дать как 17, так и добрые 25, вроде и молод, а выглядит грубовато. Оглядевшись по сторонам, он решительно направился на ближайшую лавочку, несмотря на то, что та стояла под палящим солнцем. «Хоть бы сигнал добил», — пробормотал он себе под нос, скользнув взглядом по окнам одного из кабинетов на первом этаже. «Хоть бы доставало, такая рожа противная, явно что-то задумал». Секунду спустя посетитель таможни вставил в ухо миниатюрную горошину мага-наушника и с интересом прислушался к чему-то. «Вот GPS!» — возмутился он искренне через пару минут, ни к кому не обращаясь, да рядом никого и не было. И бабло взял, и Воронцову заложил. «Вот же сука продажная!» Блондин решительно потащил из кармана дорогой амулет-пульт с виртуальными ментальными расширениями. Если бы за ним наблюдал кто-то, сведущий в нужном разделе маги, он бы отметил. Посетитель таможни не является менталистом, потому что команды набирает вручную. Однако его пульт был откалиброван хорошо и сработал как надо. Буквально через мгновение после того, как Лопоухий активировал нужную команду, в кабинете первого этажа, на окно которого он смотрел, что-то коротко полыхнуло. «На тебе, сука продажная!» Блондин обиженно шмыгнул носом и убрал в карман наушник и пульт. «А накасанный молодец! Чё, а я зря брать не хотел!» Там же, в это же время, разговор двух неустановленных абонентов. Беседа ведется по-японски, ее конфиденциальность защищена от подслушивания специальным протоколом мага-сети клана Накасаны. «Ты молодец, а я дурень. Подробности будут?» По женскому голосу слышно, что собеседница улыбается. «Я твою закладку оставил, потом послушал, как вышел. И, ну мудила тут же Воронцову звонить бросился», мужской голос смущен. «Я, честно говоря, порядочности особой не ждал, но чтобы так, как, и деньги взять, и тут же через секунду заложить как-то это некрасиво», сказал взяточник, японка смеется. «Я хотел, чтобы он свою обязанность выполнил. Я взятку, если что, не за нарушение закона давал, а наоборот за соблюдение. Сереж, в этом городе так все и будет без изменений, пока взятки даются за соблюдение чиновниками правил, а не за нарушение». Собеседница по-прежнему веселится. «Закладку уничтожил?» «Да, я микрофон мага пластидом под сиденье стула налепил, когда общались, незаметно. Сейчас нажал ту последовательность, которую ты говорила, что наблюдал при этом». Бахнуло в кабинете неслабо. Окно шарахнуло наружу, вон, стекла побились. Про Демидова и Самбура нехороший таможенник сказал в прошедшем времени, они по разному профилю работали. Хотя никаких объявлений о поражении в правах что фабриканта, что ювелира пока не было, да и каких-либо законных решений вообще в их адрес пока нет, я бы был в курсе. По понятным причинам. Однако сотрудник фискальной организации говорит об их производствах уверенно как о чем-то в прошлом. Есть над чем задуматься. Похоже на негласный курс. А вот государство ли, власти, части семьи, пока не ясно. Выпив стакан холодной воды с сиропом в ближайшем кафе, отправляюсь на центральный рынок города. Во-первых, надо поискать выходы на левые мобильные порталы. То, что они в ходу и продаются, понятно хотя бы по кучке одноразовых амулетов. В столе подлого таможенника Порядина я их разглядел хорошо. Это явно товар. Это явно конфискованный фискалами товар. Значит, в городе есть еще. Перехватываются наверняка не все партии. Во-вторых, при центральном рынке есть свой полицейский участок. Кое-что насчет той же таможни можно попытаться узнать там, по косвенным. Главного полицейского соты нет в живых, новый пока советом не назначен, кот из дома, мышки в пляс. Да и вообще, в таких местах, как сота, чем дышит простой народ и любые тенденции лучше узнавать именно на базарах. Если бы я верил в Бога и сверхъестественное, сказал бы, что рынки имеют свой неповторимый дух. Глава 2. Полицейский участок возле центрального рынка огорожен по периметру. Поверх капитального высокого забора закреплены магические системы наблюдения и артефактная колючая проволока. Ничего себе, иной армейский опорный пункт порой успешно воюет в условиях гораздо худшей фортификации, месяцами. А базар, что интересно, вообще никак не огорожен. Где логика? Или тут в первую очередь грабит полицию, а не торговцев? Оттого служители закона от мира каменной стеной отгородились, как говорит одна менталистка, охота ржать молодым верблюдам. Мгновение качаюсь с пятки на носок, прикрыв глаза. Вспоминаю заставу Зейсона и свое последнее сольное выступление дома. Ограда вокруг этого полицейского участка сделала бы честь тамошним пограничникам. Не факт, что броневик ушастых этот забор быстро из пушки разобрал бы. Занятно. И ведь люди строили. Нафига? Это же не сокровищница казначейства, чтобы так укреплять подходы, и не арсенал оружия массового поражения. Здравствуйте. Мне нужен хороший опер, специализирующийся по запрещенному обороту артефактов. Есть у вас в участке такой? Интересуюсь у сидящего рядом с турникетом мужика в форме младшего полицейского состава. Кстати, надо знаки различия выучить. По идее, он сейчас должен сообразить, что в их службе я тоже немного ориентируюсь. Если оперирую реалиями структуры, значит, не совсем случайный человек. По идее, как говорит Далия, в таких случаях распознавание свой-чужой происходит на подсознательном уровне, как следствие, легче работать. Я это и по предыдущей работе знал, но с точки зрения фундаментальной теории только здесь систематизировать сподобился. Спасибо принцессе, она не только ослепительно красивая, а еще и очень умная. И сиськи у нее такие, что лишь мечтательно зажмурится, как и все остальное. Тьху, опять мысли не туда свернули. Да что ж за напасть такая? Дежурный отрывается от чтения чего-то интересного в амулете, хотя на посту не должен бы, особенно при чужих, затем нехотя цедит через нижнюю губу. Пошел вон, босяк, не про твою честь, или давно в тюрьме не сидел, так могу устроить, если за секунду не свалишь. Вот же сволочь, душу стремительно заполняет обида. Да ты ж простой патрульный в чине рядового. Задумываюсь, как быть, проблема, на которую не рассчитывал, возникла на ровном месте. Вообще-то, из каблука можно достать браслет изначального. После этого предъявить статус официально и без паузы проредить нехорошему негодяю в табло. Дальше добавить локтем по загривку и коленом, в разрез его открывшегося рта между челюстями. По зубам, а рот мудака наверняка откроется, потому что он наверняка от боли кричать затеет. В следующий раз будет тщательнее слова подбирать и к другим людям как к скотине не отнесется. Вот же сволочь, из-за этого негодяя у меня такие мысли живодерские. Возмущение вспыхивает по второму кругу так сильно, что еле себя успокаиваю. Проблема в том, что после засветки фамилии Ржевского мое инкогнито летит псу под хвост в стратегических масштабах, а у меня были грандиозные планы на тему сбора информации по методу того Аль-Рашида, о котором рассказывали девчонки. Толковый у мужика был подход, даже в переложении на здешние реалии, особенно с учетом того, что внутри золотого квадрата одна жизнь, а снаружи, совсем другая. Судя по тому, что я сейчас наблюдаю и слышу, интересно, как простой народ все это переваривает. Молчу об унижении простого гражданина ни за что на ровном месте, но ведь кому-то реально в полиции помощь может быть нужна, а ему даже в участок войти не дают, и что делать? «Дядя, я не к тебе в гости пришел». Чуть подумав, решаю сделать второй подход к снаряду, то есть попытаться войти по-хорошему. «Ты, государственный служащий, которому с моих налогов оклад идет, это я тебя кормлю на свои деньги, чтобы ты для всего города закон защищал». Матерных ругательств и еще кое-какого лексикона не добавляю, хотя и хочется, удерживаю в себе героическим усилием воли. Параллельно с разговором приближаюсь к турникету вплотную. Теперь могу до этого говно дежурного даже пятерней дотянуться, если захочу. «Ты сейчас позоришь всех честных полицейских города Сота», не мигая, с короткой дистанции смотрю ему в глаза. «И тех, что сейчас служат, и тех, что поколения назад были, которые, возможно, погибли, но клинка бандитского не испугались, потому что верность присяге блюли. Защищать народ и служить справедливости», указываю на надпись по стенке за его спиной. Как понимаю, цитата из их здешней присяги. Глаза дежурного широко открываются, он молча встает со стула, выходит в проход из своего стакана и хлопает личным амулетом по мага-сенсору, прокручивая турникет. Затем выходит ко мне наружу. «Да я тебя сейчас, зря». Мага-камера, фиксирующая происходящее в этом секторе, отключена. Сетевое питание нарушено, собственный автономный накопитель сел. Другим не видно, мне как на ладони. Свидетелей тоже нет. Чтобы между нами не произошло, это будет лишь слово против слова. Давно в чужих руках не укакивался, интересуюсь вежливо в ответ. Простому обывателю, пожалуй, в такой ситуации более чем не по себе. Страшно, мерзко плюс противное чувство собственной беззащитности и беспомощности, вплоть до полного отчаяния. По некоторому размышлению прихожу к выводу. Ржевский мимо такого проходить не должен, даже если под чужой личиной работает. Не затем предок кровь проливал, не затем хлыст в гербе и шляпа, и карабин в подвале тоже не затем. Сказано, сделано. Видеокартинка передана по магосети клана накасана единственному адресату с неустановленного внешнего нагрудного амулета, выполненного в форме пуговицы. Аудиосопровождение обеспечено дополнительным протоколом. Получатели информации, Ариса накасаны. Хорошо, что Ирже. Страхов она решительно поправила себя, несмотря на то, что это были лишь мысли. Как показал последний опыт, даже думать надо правильно, если хочешь избежать провала, потому что менталисты. Хорошо, что Страхов взял с собой глаз с ушами. Она как его супруга могла наблюдать происходящее с ним из дому, по крайней мере ближайшие двое суток, пока не подсядут встроенные накопители. Сергей, на самом деле Дмитрий, выброси из головы лишнее, дура такая, сгреб наглого полицейского пятерней за форму и решительно дернул на себя, едва не ломая турникет. Бах! Их головы встретились лбами с таким звуком, что даже через ухо было слышно. Здесь, что он творит, Ариса принялась стремительно считать варианты, но план Страхова навскидку не расшифровывался. Что он задумал? Дежурный рухнул на пол. Самое интересное, удар пришелся лоб в лоб и особых следов на наглеце не было, если не считать неизбежной шишки. Но пока не набухла даже она. «Помогите!» Церковным колоколом заорал Страхов. «Сотруднику плохо, кто-нибудь». Повторять призыв напарнику пришлось дважды. В строение 10 на 10, служившие заодно пропускником на территорию полицейского участка, с внутренней стороны только через половину минуты вбежали первые трое человек. Что стряслось? «Вот, ваш хотел мне содействие оказать», блондин напустил на лицо свое любимое придурковатое выражение. «Наверное, наружу засобирался, да на ногах не устоял». Один из выскочивших услышанной истории не обманулся. Посмотрев внимательно на валяющегося под ногами сослуживца, он перевел взгляд на виновника переполоха. «Правду, что стряслось, будешь врать, будет хуже». С опозданием японка сообразила, что одетый в штатское тип лет 30 явно из менталистов, хотя и невысокого ранга. «Я не вру, я дипломатично скруглию углы», простодушно шмыгнул носом напарник. «Я менталист, смотри мне в глаза». «О, вот и подтверждение догадки подъехало, на». Страхов Ржевский меланхолично выстрелил под нос служителя закона кукишем. «В том смысле, что не помогут тебе мои глаза». Народу в пропускнике тем временем прибыло. Вокруг сбитого с ног топтались уже человек 5 в форме, еще столько же в штатском рассыпались по периметру и что-то высматривали в углах. Сергей Дмитрий почесал за ухом, шагнул вперед и дернул на себя за рубашку уже менталиста. «Иди сюда!» Ариса с удивлением раскрыла глаза, ожидая развития интриги. «Неужели ударит и этого куча народу же вокруг, чего партнер добивается?» Роль глаза состояла в том, чтобы, в случае опасности, именно она могла принять меры снаружи. Будучи осведомленной, что происходит с Ржевским, Накасаны могла или внести залог в суд, чтоб не рушить его инкогнито, или помочь сбежать по дороге, или мобилизовать изначальную соотечественницу, Шунари Мацу вроде уже даже в совет города вошла, по крайней мере, с ними познакомилась. По счастью, бить одетого в штатское Сергей Дмитрий не стал, вместо этого он уперся чуть не носом в нос полицейского и сделал свое лицо еще более придурковатым. «На, читай мои мысли». Через долгую четверть минуты менталист отступил на шаг, удивленно замечая: «Бывает же, ладно, пацан, считай, легко отделался». Тем временем не кстати пришел в себя сбитый с ног дежурный. «Это он, нападение на сотрудника полиции при исполнении. Эй, ты задержан». На мгновение повисла тишина. «Ни на кого не нападал», — решительно открестился Страхов Ржевский. «Применил кое-какие меры воспитательного характера, но в соответствии с 5-й поправкой к Конституции давать показания против себя не буду». «Так это ты его, клоун, менталист непонятно чему развеселился. А понимай, как знаешь», — набычился напарник. «Я у него спросил, как к толковому оперу по магическому контрафакту попасть. Он мне сказал, дословно: пошел вон, босяк, не про твою честь. Или давно в тюрьме не сидел, так могу устроить, если за секунду не свалишь». В помещении снова повисла тишина. «Это очень серьезное обвинение. Кто может его подтвердить?» К Ржевскому Страхову приблизился лысый тип с майорскими знаками различия. «А я не обвиняю. Я поясняю свою позицию и тонко намекаю, почему он на полу лежит», — не смутился товарищ. «Ваши средства наблюдения здесь не работают, хотя и должны. Подтвердить свои слова не можем ни он, ни я. Ты понимаешь, где находишься?» «Модных книг начитался?» Капитан лет 40 даже руки в карманы брюк засунул, подходя к блондину вплотную. «Сейчас в правильной камере окажешься, через 3 часа чистосердечно что угодно подтвердишь. Эй, пацан, ты вообще кто такой?» Он на меня с кулаками кинулся после того, как я сказал, что он своими действиями полицейский мундир позорит. И опять тишина. «Да ну, занятно, Ржевский же не менталист. Откуда у него эта странная способность вводить присутствующих в принудительный транс? Или это только его соотечественников касается? Спросить попозже», — отметила про себя Ариса. «Еще я сказал, что за 2 века департамента полиции соты наверняка были и такие сотрудники, которые погибли на службе». Как-то грустно продолжил Страхов. «Долг по защите граждан выполнили до конца, ни пули бандитской, ни клинку не кланялись. А вот он», — Сергей Дмитрий ткнул пальцем в сидящего на полу человека, — «мне даже войти в участок не дал. А вдруг из детей тех полицейских кто-то еще служит? Вдруг простому человеку еще есть у кого просить защиты в этом здании?» Он требовательно обвел всех присутствующих взглядом. Капитан молча отвернулся и направился в сторону выхода на территорию. Майор неопределенно поднял брови, расфокусировал взгляд и присвистнул. «Пацан, ты бы с огнем не играл», — угрюмо уронил один из полицейских, помогая подняться дежурному. «Тебя сейчас первый и последний раз пронесло, причем чудом. Иди с Богом и не ходи сюда больше. На». Страхов Ржевский ткнул под нос кукиши ему. «Я пришел поговорить с опером, который понимает в магических артефактах. Право имею, права свои знаю, так не уйду. Будете дальше сироту обижать, соображу, где управу на вас найти». Например, на лице менталиста проступило любопытство. «Прокуроры тебя, босика из 3-го сословия, даже слушать не будут. К дворянам ты не вхож». Он быстро выхватил документы из нагрудного кармана Страхова и прочел по диагонали. «ХМ, мастер золотые руки. Но Демидов тебе точно больше не защита и не помощник». Полицейский засунул бумаги обратно, где взял. «Лично у меня к тебе исключительно научный интерес». Он говорил почти доброжелательно. «Только поэтому с тобой нормально общаюсь. Где такие ментальные блоки накружил? Или Демидовы поспособствовали? Бог послал насчет справедливости. Есть пока еще человек в городе, который на вас управу со скоростью звука отыщет». Лицо напарника заострилось, он неуступчиво гнул свою линию, словно хотел что-то доказать все для себя давно решившим полицейским. «Говорят, если под усадьбой Ржевского слово и дело крикнуть, кто из них живой есть, выйдет да поможет, чем сможет. Простому человеку тоже, не только дворянам и прокурорам. Ржевские, изначальные, если что, не в первый раз повисшую тишину можно было пластать ножом. Говорят, и на царе Ржевские управу находили, не то что на один продажный полицейский департамент. Страхов как-то незаметно для самого себя выпрямил спину, расправил плечи и смотрел на менталиста сейчас, если и не свысока, то как минимум с мягким сочувствием. Пока есть хоть один исправный карабин и правильные руки, первая кавалерийская всегда рядом. Слыхал, может, погоди, не пыли. Задержавшийся возле двери капитан заговорил, не разворачиваясь. Дуракам везет иногда, как тебе сейчас. Иди за мной, но языком все же лучше болтай поменьше. Куда пойдем? Страхов быстро подошел к полицейскому и пристроился в кильватере, к новому сотруднику по магическим артефактам. Этого пусть дежурная часть сменит на сегодня, не обращаясь ни к кому конкретно. Офицер указал на продолжающего сидеть на полу дежурного. «Шум не нужен никому», — сообразила Накасаны. В преддверии отмены моратория каждый служащий стремится накосить максимум денег на своей нынешней должности. Шум Ржевский поднял изрядный, народ слышал. В местной полиции многие друг другу наверняка не друзья. Если б Страхова взяли прямо сейчас по беспределу, из десятка сотрудников-свидетелей наверняка нашлась бы пара-тройка, которая не станет молчать и придаст инцидент огласке. Ну и имя изначального рода. Многие аристократы соты Ржевских отмороженными клоунами считают, причем на все способными клоунами. Посетитель же с тупым видом обозначил, что вроде как выходы на потомство гусара может и иметь, к чему риски. Проще действительно провести его по территории и сбагрить тому самому оперу, специализирующемуся на артефактах. Интересно, напарник это все просчитал на ходу, потому что по лицу его в подобном не заподозришь. Или дуракам в определенной местности перманентно везет. В следующую секунду Ариса выбросила из головы даже малейший намек на критичность. Ее спаситель из плена не раз и не два демонстрировал, что он не глупее нее. Просто маска-недоумка у него очень хорошо отработана, профессионально и до бессознательного состояния. Интересно, а у этого Ржевского может быть образование, сходное с Игорю? Хотя я, конечно, откуда бы, она б знала так или иначе. «Здравствуйте, мне сказали, вы в запрещенных артефактах понимаете», постучав в указанную полицейским дверь, вхожу и останавливаюсь на пороге. Комната завалена бумагами, свитками, запчастями. «В чем вопрос?» Раздается из-под рабочего стола женский голос. «Да ну!» Вслед за этим голосом через секунду над столешницей появляется взъерошенная рыжая девица возрастом чуть помладше Анастасии, жены деда. Она бухает на стол стационарный накопитель весом как бы не в пут и отряхивает ладони от пыли. «Кто такой? Чего хотел? Ух ты! Готов спорить? У меня сейчас то самое идиотское лицо. Оно у меня всегда идиотское, когда такая феминаря. На всякий случай обрываю неуместные поползновения и прекращаю думать в эту сторону. Эх, да чего досадно, а ведь никто и не видит, как я над собой расту. Не успеваю испытать гордость за самого себя, как проклятый язык предшественника выдает чуть ли не против моей воли. Сергей Страхов, рекомендуюсь собственной персоной. На рефлексе щелкаю каблуками. У тебя папа красивая, сообщаю доверительно, подходя к ее рабочему месту. А в кабинете срач, 20 сантиметров. Как тебя зовут? Черт побери, если бы речь шла о спиртном, уместно было бы сказать, сорвался. Завязал, пить с утра не стал, но вечером не удержался и все-таки выпил. А в этом случае что сказать? И глаза у нее красивые, сиськи, правда, так себе, явно не наджип. Но если рассматривать ее не во фронтальной проекции, а сзади, чего тебе надо, скотина? Холодно цедит сотрудница участка, еще секунду назад бывшая такой очаровательной рыженькой девчонкой. Тьфу, стерва, только пытаешься в полицейских человека увидеть, как тут же получаешь в ответ тупое и немотивированное хамство. Я по делу пришел, хмуро вываливаю на стол остатки золота. Информация нужна, а сиськи твои микроскопические мне вовсе и не интересны. Что интересно, даже здесь не вру, у нее именно вид сзади интереснее фронтальной проекции. Глава 3. Не пи, Ржевский. Не тот ты человек, чтобы это было правдой, сволочь проклятая. Очаровательная рыженькая девчонка, которой так идет полицейская форма, внезапно превращается в фурию. Что тебе еще от меня надо? Опять эти подкаты твои идиотские? А почему Страхов? Почему не Михайлов? Сразу бы фамилией царя назвался. Да иди ты, ненавижу тебя. Апа, вот это да, вот это поворот событий. Что же делать и что это все значит? Впрочем, по второму пункту прогноз прямо намекает. очень сильно на мой потенциальный провал похожи. И насчет что делать, тоже весьма нелицеприятный вариант напрашивается. По сухой теории, в случае риска расшифровки армейской группы на территории противника полагается этот риск быстро устранять. Понятно, каким образом, но это с одной стороны. А с другой, я вроде как в своем собственном городе, не у врагов за линией фронта. У меня, у всех нас, этот город в ближайшем будущем отобрать попытаются, но в данном случае оно несущественно. Суть, не хотелось бы тут по законам военного времени действовать, тем более с этой девчонкой. Да я и не буду, а я знаю, куда сейчас эти твои деньги засуну. Сотрудница полиции неприятно оживляется. Придумала, ой, какая-то откровенно нехорошая перспектива намечается. Когда бабы из истерики резко выскакивают в такой вот энтузиазм, оно всегда не к добру. Что же делать, что же делать, что же делать? Женские пальцы решительно сгребают монеты со стола и складывают их в высокую стопочку. Глаза рыжей становятся похожими на те два оптических прибора, которые обычно задействованы у снайпера и у его второго номера во время работы по профилю. Что-то предчувствие у меня на тему ее дальнейших действий совсем не оптимистичные. Наверное, я буду решительно возражать. Замечаю осторожно для поддержания хоть какого-то конструктивного разговора. Я, возможно, догадался, куда ты эти деньги поместить собираешься, и я категорически против. На всякий случай даже от стола отхожу, чтобы было пространство для маневра. Кабинет большой, есть где уворачиваться. Тьфу, три раза, авось получится миром разрулить. И чего она так взъерепенилась? Еще Ржевского во мне откуда-то узнала. Возражай, соглашается девица с обманчивой покладистостью, целеустремленно огибая стол по дуге и направляясь в мою сторону. Я тоже не сильно рвалась на том пикнике тебе это место подставлять, когда ты мной попользовался. Напилась, да, но тебя в свой спальный мешок не тащила. Даже просила перелечь подальше поначалу, пока ты свои сонеты исполнять не начал. Ой, вырывается у меня непроизвольно. Вот это да второй раз. Думай, голова, думай. Не может быть, добавляю неубедительно ввиду отсутствия какой-либо хорошей альтернативы. А ты не помнишь, что запел, когда меня уламывал? Она продолжает надвигаться, словно стремится надавить на нервы и запугать. Гусар и полиция. Содружество людей в форме. Иди сюда, моя дорогая. Какой я тебе фокус покажу, сволочь. Еще смылся на утро, повторно попользовавшись. Даже слова ласкового напоследок не сказал. Какая мерзость, вздыхаю, отодвигаясь на всякий случай еще на один шаг. Как я мог, мое поведение было недопустимым и недостойным дворянина. Прошу понять и простить, чтобы еще такое сказать поубедительнее. Сволочь ты, Ржевский, зачем же она так орет? И ведь потише кричать не попросишь, не та обстановка. А в коридоре и услышать могут. Что же делать, что же делать? Если честно, не очень хорошо помню этот без сомнения яркий эпизод. Из всех возможных стратегий выбираю честность. Я бы даже сказал, совсем не помню. Любой пожар конфликта следует сперва пытаться погасить путем конструктивных переговоров. Я даже руку к сердцу прикладываю, пытаясь усилить производимое впечатление. Если ты не возражаешь, давай восстановим события вместе. Здесь сделать лицо понаивнее обычно срабатывает. Черт, что-то не так рассчитал. Глаза рыжие еще больше становятся похожими на прицелы. Имею предложение. Давай познакомимся для начала, как полагается. Теперь разговаривать приходится на ходу, поскольку одновременно со своими словами мне приходится оперативно смещаться по окружности. Собеседница пришла в движение, пытаясь минимизировать дистанцию, а я хочу, чтоб между нами оставался ее рабочий стол. Ох, больно целеустремленно эта эксперт по артефактам ко мне вплотную рвется. Судя по контексту событий, никак не за тем, чтобы меня еще раз порадовать. Если правда все то, что она про общий спальный мешок говорит. Хотя папа у девицы действительно красивая, вздыхаю про себя на бегу. Самое печальное, что она Ржевского вон, чудесно знает, помнит, а в моей памяти о ней ни слова, ни полслова. Чем объяснить? С одной стороны, можно списать на удар менталиста на том перекрестке. Однако предчувствие подсказывает, что это официальная версия и самоуспокоение. Скорее всего, предшественник напился до коматозного состояния и в момент решительного соблазнения этой девицы действовал на рефлексе. Наутро, по всей видимости, повторил подход к снаряду, папа-то красивая, а потом двинулся куда-либо и больше с ней не виделся. Может, дальше глаза пошел заливать, да так памяти потерял, поскольку с вечера не протрезвел. как тебя зовут? Интересуюсь как можно более участливо и доброжелательно, что на бегу непросто. Сейчас главное, если верить теории от Альфутаим, выражением лица несмотря ни на что транслировать позитив, спокойствие и искреннее любопытство. Сука, попользовался, и даже как звать не вспомнишь, а рыжая почему-то все сильнее наливается цветом отварной свеклы. Хотя казалось бы, куда уж круче. Завершая первый полный оборот вокруг полицейского стола, из своего неизбывного правдолюбия на автомате уточняю. Не то что имени, даже в лицо тебя не узнаю. Прости за откровенность. Ну а чё, это она Ржевского помнит, а я ее действительно впервые вижу. Справедливости ради, хорошо бы, чтоб либо первое, либо второе было взаимным. Либо чтобы и она меня не помнила, или чтобы я ее узнал. Тогда, теоретически, выравнивать позиции в наших непростых переговорах было бы легче. Но чего нет, того нет, только вздохнуть на ходу до предшественника выматерить мысленно. Полицейская прибавляет шаг, переходя на рысь, так старается меня догнать. Ох, нехорошо-то как, бегите, ноги, бегите, несите меня быстрее, нехорошее намечается. Лучше бы эту дистанцию между нашими организмами удержать или даже увеличить, а то и предположить боюсь возможные последствия. Не работает теория Альфутаим, черт побери. Шарлатанство какое-то, надо будет сказать на досуге. Предшественник, сука. Что ему стоило в том спальном мешке сперва на лицо ее посмотреть, затем на все остальное, перед тем, как к делу переходить. Уже молчу, водки можно было поменьше жрать. Глядишь, имя девицы с физиономией в памяти и отпечатались бы. Ржевский, сука, стой, хуже будет. Ага, говори, говори. Когда в таких случаях орут, что будет хуже, всегда обманывают. Хуже как раз будет, если остановишься, это чистая логика. Нарезая круги вокруг стола, не прекращаю анализировать. Отмотав последние события, припоминаю, кто такой, чего хотел. Она спросила, когда ее голова еще под столом была. На меня по крайней мере в тот момент девица точно не смотрела. Уже после этих слов из-под столешницы с блоком питания появилась. Я в ответ представился своим нынешним именем из документов прикрытия, выписанных Демидовым. Она подняла глаза и резко помрачнела, потому что меня узнала. Теперь отрицательные изменения на ее лице задним числом понятны. Но есть и плюс. Это еще не провал. Предшественник явно был с ней знаком. Тесно, очень тесно. Судя по озвученному ею контексту, что-то в том знакомстве пошло не так, а про Страхова она думает, что я пошутил. Ладно, нет худа без добра. Во всем надо уметь видеть маленькие плюсы и выгоды, а то и до сваливания в пессимизм недалеко. Стой, сволочь. Рыжая не может меня догнать, оттого не на шутку рассвирепела. Несется по кругу галопом, как скаковая лошадь. Что же предпринять, что же предпринять? Как бы эту коммуникацию из разряда конфликтных перевести в конструктивные? Думай, голова, думай, пока ноги бегут и тебя спасают. Видеокартинка передана по магасити клана Накасана единственному адресату с неустановленного внешнего нагрудного амулета, выполненного в форме пуговицы. Аудиосопровождение обеспечено дополнительным протоколом. Получатели информации, Ариса Накасаны. Интересно, происходящее, продукт какого-то головоломного расчета Ржевского, или наоборот, следствие предыдущих просчетов и неверно выбранных стратегий. При входе в полицейский участок напарник повел себя логично с точки зрения какого-нибудь самурая или крестьянина, но не шиноби. Ариса наблюдала за событиями, впившись ногтями в ладони и закусив нижнюю губу от напряжения. К счастью, пронесло и сам эпизод был поучительным. Получается, даже удачно подобранные слова могут быть оружием. Она б на месте блондина проникала в здание иначе и действовала бы другим образом. В кабинете, куда партнер по миссии так стремился, завертелось странное. С одной стороны, действующая сотрудница полиции в мгновение ока сдернула с Ржевского фальшивую личину, поскольку оказалась с ним знакома персонально. С другой стороны, сам этот факт положения Дмитрия не осложнил, поскольку служащая местной полиции гораздо более тяжким грехом посчитала какие-то мелкие личные недоразумения, имевшие между ними место раньше. Не подлог документов. Занятно. Сделать зарубку на будущее. Наблюдая за бегающим вокруг стола Ржевским, Накасана дисциплинированно одернула себя. Как ты рассуждаешь, так ты и существуешь. Ее мысли сейчас, по примеру напарника, больше подходили какому-нибудь самураю, а не представителю ее профессии. Или это Страхов так влияет? Стой, сволочь. Рыжая оперативница, вероятно, была магом какой-то редкой специализации. Изящно усыпив бдительность товарища рутинной и безуспешной погоней по кругу, девчонка неожиданно активировала странный буст, взлетела в воздух и переместилась напрямую, приземляясь перед партнером и загораживая ему путь к спасению. Артефактор. Полицейская была артефактором. Косвенно подтверждается ее специализация и на работе. Какой-то левитирующий амулет, наверняка из арсенала местных спецподразделений, вон какой эффект. Даже Сергей, никак не мальчик в силовых контактах, купился и на всем скаку въехал в живую преграду. Попался, хищно, не предвещающим ничего хорошего тоном, на одном дыхании выплюнула рыжая ему в лицо. «Вешайся». В следующую секунду ее снесло, как кеглю на дорожке в Кигельбане. Поднялся с пола напарник уже один, чтобы ошарашенно заозираться по сторонам в поисках неизвестно чего. Ариса с опозданием вспомнила, что тело Страхова на ощупь по консистенции напоминает камень, стальные мышцы, закаленные кости и суставы, очень крепкий скелет. Когда массажировала его в душе, еще подумала, он как коротык достаточно высокого дана, причем не своего возраста, а на полвека старше. Больно уж изменения организма специфические. Ой, Ржевский из стремительного и опасного превратился в растерянного и беззащитного. Сгробастав с подоконника вазу с цветами, он решительно выплеснул ее содержимое на голову лежащей на полу магессы. Затем, заняв место сверху, для чего-то принялся делать искусственное дыхание вместе с непрямым массажем сердца. Зачем японка отлично видела, что пострадавшая пребывает лишь в легком шоке от столкновения, реанимация витальных функций ей была явно не нужна, или напарник опять задумал что-то таинственное, ой сразу три раза. Первый, рыжая каким-то коварным образом стремительно перелетает через стол, оказываясь на моем пути. Будучи перегружен убеганием от нее и размышлениями одновременно, я этот момент пропускаю. Досадно, так вляпаться на ровном месте. Второе, законов физики никто не отменял, инерция есть инерция. На дороге-то она у меня оказалась, но вот на тему остановить. Разница в удельной плотности тел. Короче, сталкиваемся и дружно тарахтим по полу, кувыркаясь друг через друга. Третье. Продолжая переживать за нее, действую на рефлексе. Бросаюсь ей помогать, а через секунду оказывается, что это лишнее и спасать никого не надо. Убью. Неожиданным ударом верхними ребрами ладони по моим локтевым сгибам изнутри рыжая выбивает мне опору. Руки, которыми я нажимаю на ее сердце, предсказуемо разлетаются в стороны. Потеряв равновесие, я всей массой заваливаюсь вперед, поскольку импульс и инерция. Ой, как нехорошо. И она не рассчитала, и я не успел среагировать, пребывая на сложной развилке достаточно тяжелых нравственных выборов, причем сразу нескольких, один другого хуже. Бах, ее голова оказывается между моим лбом и полом, как между молотом и наковальней. Ой, как нехорошо. В себя привести девицу получается далеко не сразу. Чтоб наладить хоть какой-то контакт, сажусь на стул вплотную к ней и говорю, глядя в глаза. Во вторник попал под удар менталиста. Все, что после, помню отлично. До, фрагментарно. Тебя не помню вообще, как и вечеринку, где познакомились. Ее боевые амулеты, выполняющие роль личного оружия, я положил на стол между нами. Считай, заново родился, продолжаю. Теперь тебе слово. В чем я виноват? Еще что скажешь? По идее, у нее в данный момент должна болеть голова, но держится рыжая отлично. По своему смертоубийственному снаряжению на столешнице взглядом скользнула, но руками пока не тянется. Уф-эф, и то хлеб. Извиниться хочу, если провинился перед тобой где-то. Что насчет моей попы? Зачем сюда приперся? Тогдашнее повторить, сволочь ты похотливая, так я трезвая и уже ученая, второй раз не выйдет. У меня жених теперь есть, и я его люблю, между прочим. Ой, четвертый раз, хоть Альфу-то им звони, консультацию по теории запрашивай. Такое впечатление, глаза у нее одно говорят, а язык совсем другое. Кому из них верить? Нечеловеческим усилием воли беру себя в руки, мобилизуя изобретательность. Тут же подкатывает Эврика. Как ты ко мне относишься? Хлопаю себя по животу. К Дмитрию Ржевскому, что я сейчас Страхов, она не в курсе. Документы прикрытия перед ней не светило и не собираюсь. Вопрос, по которому пришел, конфиденциальный. Уйду и болтать нигде не буду. Она, скорее всего, тоже. Ты занятный был. Там, на пикнике, в отсутствии других кавалеров решила флиртануть, когда выпили, резко опьянели. Ты сориентировался и воспользовался. Что скажешь, гад? Боюсь, никак не прокомментирую, вздыхаю в сторону. могу лишь извиниться. Ты красивая, там тебе наверняка одиноко было, я обычно мимо не прохожу, особенно пьяный. Когда ты из моей одиночной палатки утром вылезал, тебя кое-кто из подруг видел. Слухи поползли, а ты ни контакта на амулет не оставил, ни, она неожиданно всхлипывает. Ладно, я и не надеялась. Но хоть неделю после этого могли погулять хотя бы ради приличий, хоть через связанный амулет мог вызвать или язык отсох нахрена тогда про чувства пел, если только кочерышку попарить собирался. И ведь правды не скажешь в ответ. Есть у меня, конечно, объяснение, но от честных слов сейчас, видимо, будет только хуже. Сказал бы я, что за чувства у Димы Ржевского, когда он пьян, особенно, да и у меня за компанию, чего греха от себя таить, а что за парень, интересуюсь, чтобы хоть как-то разрядить атмосферу. Знаешь, поначалу думала, что тебе отомстить хочу, а через 3 дня оказалось, что любим друг друга. Еще через неделю поняла, что он лучший. Жениться собираемся, мстительно сообщает рыжая. Слава тебе, Господи. Незаметно крещусь, повернувшись в сторону. Хуже женских слез может быть только твоя в них вина. Хорошо, что у нее все в порядке. Свои слова насчет твоей попы и 20 сантиметров беру обратно. Меняю коммуникационную стратегию в надежде сгладить углы. Бах, ее ладонь непоследовательно бьет меня по лбу. Ах, у меня уже и жопа толстая, ну держись. Нет, не толстая. Могу прямо сейчас доказать, если ты не против. Я слова обратно взял, а не восхищение. Фигурой твоей восхищаюсь искренне. Уф, вроде успокоилась. Видеокартинка передана по магасити клана Накасана единственному адресату с неустановленного внешнего нагрудного амулета, выполненного в форме пуговицы. Аудиосопровождение обеспечено дополнительным протоколом. Получатели информации, Ариса Накасаны. Общение Страхова с полицейской, оказавшейся его бывшей пассией, случайный, или снова расчет, было похоже на плохой водевиль и гротеск в одном флаконе. С одной стороны, девица стремилась что-то кому-то доказать, а с другой ее полностью устраивали ее текущие отношения с неизвестным женихом. Ариса, как могла, силилась понять логику того, что наблюдала, но получалось плохо. На каком-то этапе Страхов, в отличие от нее, опытным путем нащупал правильную стратегию. Продолжая восхищаться Фиминой на словах, руки предусмотрительно засунул себе под задницу, сел на собственные ладони в прямом смысле. Дальше симпатичную, в сущности, собеседницу он поедал исключительно взглядом, а общение между ними выровнялось и наладилось. Занятно. Про документы прикрытия на фамилию Страхова правоохранительница даже не заикнулась. Еще один сюрреализм. Зачем сюда шел? Чего хотел, в итоге? Снизошла рыжая после 2 туров платонических брачных игр с теперь уже бывшим. В искренней симпатии блондина она только что убедилась несколько раз, а больше ей ничего нужно не было. Сергей парой попыток перейти к тактильному контакту прозрачно намекнул, что не против повторить предыдущий опыт, но получил по руке, потянувшейся к женской ягодице. Тягостно вздохнув, партнер заговорил о деле. Если при мне государственный служащий внутри государственного помещения царский указ вчерашний нарушает, про порталы который, какие мои правильные действия? Если я воспрепятствовать хочу, ты из-за этого ко мне шел. Рыжая удивленно подняла бровь и отодвинула от себя подальше стул на колесиках, на котором к ней пытался подкатиться поближе Ржевский. Ты юрисдикции не попутал? При мне в здании таможни начальник отдела транзита по кабинетам порталом перемещался. Кое-кто простодушно захлопал глазами. А, так бы сразу и сказал. Дай совет, я это нарушение видел сам, царский указ все читали еще вчера. Мои действия, если я хочу пресечь, заодно, что это за порталы, как их блокировать. А ты сейчас спрашиваешь как кто, в смысле, у Арисы мелькнуло нехорошее предчувствие. Если как Дмитрий Ржевский, то это один ответ. Досадуя на непонятливость собеседника, чуть поморщилась правоохранительница. А если как Сергей Степанович Страхов, документы которого в нагрудном кармане таскаешь и именем которого представился, то это уже другое. Партнер зримо спал с лица. Накасаны тоже. Хренаси, замороженно просипел Страхов. Так ты все видишь. Ты дурак, рыжая удивилась. Я мастер-артефактор 6-го ранга. На документах, которые тебе Демидовская канцелярия задним числом выписала, амулетных меток, как у жучки блох. Конечно, эту ксиву твою уже 2 минуты как прочла, она равнодушно пожала плечами. В кармане, не открывая, блондин застыл с открытым ртом и выпученными глазами. Ну да, полицейская озадачилась. Ржевский, а тебя менталист магически треснул или чем-то тяжелым? У тебя с головой точно все в порядке? Я даже твоего имени не помню. Того пикника, на котором мы с тобой в одном спальном мешке оказались, тоже не помню. И интима между нами не помню. Вот в этом месте так досадно, что локти кусать хочется. Блондин весьма правдоподобно изобразил неподдельную досаду и действительно попытался укусить собственный локоть. Рыжая якобы случайно прокрутилась на колесиках своего стула, поворачиваясь спиной и довольно улыбаясь. Самая аппетитная задница в этой части города. Компетентно оценил другой ракурс потомок гусара, на ходу перекраивая коммуникационную стратегию. Его рука потянулась вперед и цапнула рыжую за талию. «Слушай, а может, интонации Страхова окрасились в красноречивые приторные тона? Иди нахер!» Возмутилась сотрудница полиции, отталкиваясь ногой и отъезжая к противоположной стене. «Забудь! То, что я тогда по пьянке сделала, было ошибкой!» Блондин невозмутимо вытаращился на нее голубыми глазами и простодушно похлопал ресничками. «Ты классный!» — со вздохом признала рыжая. «Тогда в тебя даже влюбилась, только потому и дала. Но давай эту тему закроем раз и навсегда. То, что было на пикнике, там и осталось и больше не повторится. Я замуж хочу». Она вопросительно подняла подбородок и правую бровь, пристально глядя на Ржевского. «Вопросов больше не имею. Святое дело». Кротко и стремительно смирился кое-кто. «Наступаю на горло собственной песни», — шмыгнул носом блондин. Затем добавил нормальным тоном. «Блин, ну вот скажи, засада с такой девкой». Он ткнул пальцем в направлении того места, где левая и правая ноги рыжей соединялись вместе, в одном спальном мешке, без ограничений, и хоть бы фрагмент памяти. «Идиот», — добавил он и зло треснул себя по голове кулаком, — «хоть бы имя твое помнил, вот же козел, а». Возмущение в его голосе было настолько искренним, что рыжая развеселилась, словно смотрела в театре комедию. «Дим, возвращаясь к твоему вопросу, тебе которому отвечать, Ржевскому или Страхову?» «Второе», — осторожно предложил товарищ. «Сделай вид, что не видел ничего, и целее будешь», — не замедлила с ответом правоохранительница. Ржевский в той ситуации еще может права покачать, но бывший мастеровой Демидовых, кроме проблем на задницу, ничего не добьется. «Кстати, я Настя», — она иронично наклонила голову к плечу. «Очень приятно». Во взгляде партнера по миссии мелькнула сложная смесь узнавания, надежды, досады, разочарования и чего-то невысказанного. «Так ты, Настенька». «Угу», — весело тряхнула волосами рыжая. «Сподобился, слава тебе, Господи. Вот это да, вот это поворот». Взгляд Страхова расфокусировался, лицо неожиданно погрустнело. «Так получается, это я тебя все время вспоминаю. Получается, это мне с тобой хорошо настолько было, что... что имени и лица не запомнил», — фыркнула сотрудница полиции. «Ржевский, давай так, ты классный, общаемся дальше нормально. Про твои дела и чужие документы я даже не спрашиваю», — заценил, «угу. Но про свой хобот во мне забудь раз и навсегда, или поссоримся». Уловил, увы, из-за невысказанной горечи во взгляде напарника плакать вместе с ним захотелось, даже наблюдая происходящее через пуговицу. «Еще вопросы есть по амулетам, ты из-за этой таможни, что ли, сюда ехал? Есть вопросы». Ржевский вынырнул из невеселых размышлений и продолжил. «А что будет, если Сережа Страхов не согласится забыть? Если он официальное заявление напишет о том, что видел? Дальше хоть и тебе подаст или кому еще в полицию, вы же его зарегистрировать обязаны». «Глухой номер», — рыжая покачала головой. «Заявителю станет очень грустно, и это произойдет очень быстро». «В смысле? В официальном заявлении твои официальные данные будут указаны. Имя, фамилия, адрес». Она со значением ухмыльнулась. «Ты же понял, что левые мобильные порталы – очень серьезный контрабандный товар. К заявителю гости явится даже раньше, чем он думает. Продолжай, тот, кто подобными порталами торгует, очень быстро по нужному адресу визит нанесет». «Насть, как так, полиция же слуга закона». Лицо Сергея заострилось. «Вы ж весь народ защищать обязаны, не только толстосумов и правящую верхушку. Дим, ты не оценил, что до сих пор языком болтаешь, хотя при моем желании уже бы давно в стенку камеры тарахтел. Был бы человек, вина найдется», — простенько пояснила собеседница. «Кстати, чтобы ты не вибрировал, разговор этот между нами, никому рассказывать не буду. Можешь успокоиться». «Спасибо. Но как, за оборотом мобильных порталов стоит?» Она написала что-то пальцем на столешнице. Итогом следующего получаса общения Ржевского с Анастасией стала самая странная вербовка, какую Ариса могла себе представить. Полицейская специалист по артефактам отвечала на все вопросы партнера предельно откровенно, не скрывала ни служебных секретов, ни личных. Она обменялась с блондином контактами, на ходу организовала ему на браслет незарегистрированное подключение к мага-серверу полиции, согласилась снабжать любой оперативной информацией в рамках собственных полномочий. А грусть во взгляде Ржевского становилась все гуще. Его руки то и дело тянулись к ногам собеседницы, но раз за разом отвергались. Когда они обнимались на прощание, Дмитрий попытался схватить бывшую подругу за зад, но был тут же наказан. Рыжая стукнула лбом в лоб уже его и весело подмигнула. «Останемся друзьями». Ариса молча восхитилась потрясающей игрой напарника. В глазах Страхова по-прежнему плескалась неподдельная тоска, между бровями пролегла глубокая морщина, плечи сгорбились, шея загнулась вопросительным знаком. Однако шикарная вербовка была исполнена на пять, притом из невыгодного положения и благодаря уникально гротескной мотивации. Грустно. Вот она какая, Настенька, оказывается. И ведь ничего не исправишь уже. Да, сиськи маловаты, но зато какая попа, и в интиме никаких ограничений. В самом конце беседы припомнились некоторые детали из того спального мешка. Еще глаза красивые. И улыбка. Позитивная, добрая, ростом меня выше. С другой стороны, у меня вон сколько баб на участке, утешаю себя, выходя из полиции. Мне ли быть в печали?